Не знаю, каково проснуться в такой комнате на утро, но вообще это прекрасная комната. Я налил еще стакан Сент-Эстефа. Мне бы хотелось согрешить по-настоящему, — сказала Кэтрин. Все, что мы делаем, так невинно и просто. Я не верю, что мы делаем что-то дурное. Ты изумительная. Только я голодна, я ужасно голодна. Ты простая, ты замечательная. Я простая. Никто не понимал этого до тебя. Как-то, когда мы только что познакомились, я целый день думал о том, как мы с тобой поедем вместе в отель «Кавур» и как все будет. Это было нахальство с твоей стороны. Но ведь это не «Кавур», правда? Нет. Тогда бы туда нас не пустили. Когда-нибудь пустят. Но вот видишь, милый, а в этом разница между нами. Я никогда ни о чем не думала. Совсем никогда. Ну, немножко, — сказала она. Ах ты, милая. Я налил еще стакан вина. Я совсем простая, — сказала Кэтрин. Сначала я думал иначе. Мне показалось, что ты сумасшедшая. Я и была немножко сумасшедшая, но не как-нибудь по-особенному сумасшедшая. Я тебя не смутила тогда, милый? — Изумительная вещь — вино, — сказал я. — Забываешь все плохое. — Чудесная вещь, — сказала Кэтрин. — Но у моего отца от него сделалась очень сильная подагра. — У тебя есть отец? — Да, — сказала Кэтрин. — У него подагра. Но тебе совсем не нужно будет с ним встречаться. А у тебя разве нет отца? — Нет, — сказал я. — У меня отчим. — А он мне понравится? Тебе не нужно будет с ним встречаться. — Нам с тобой так хорошо, — сказала Кэтрин. — Меня больше ничего не интересует. Я такая счастливая жена. Пришел официант и убрал посуду. Немного погодя мы притихли, и было слышно, как идет дождь. Внизу на площади прогудел автомобиль. Но слышу мчащих все быстрее крылатых времени коней. — Я знаю эти стихи, — сказала Кэтрин. — Это Марвел. Только ведь это о девушке, которая не хотела жить с мужчиной. Голова у меня была очень ясная и свежая, и мне хотелось говорить о житейском. — Где ты будешь рожать? — Не знаю. — В самом лучшем месте. — Как ты все устроишь? Самым лучшим образом. Да не беспокойся, милый. До окончания войны у нас может быть еще много детей. Нам скоро пора, я знаю. Если хочешь, считай, что уже пора. Нет. Тогда не нервничай, милый. Ты был совсем хороший все время, а теперь ты начинаешь нервничать. Не буду. Ты мне будешь часто писать? Каждый день. Ваши письма просматривают? Там так плохо знают английский язык, что это не имеет значения. — А я буду писать очень путано, — сказала Кэтрин. — Но не слишком уж путано. — Нет, только чуть-чуть путано. — Пожалуй, нужно идти. — Хорошо, милый. Мне не хочется уходить из нашего домика. И мне тоже. Но нужно идти. Хорошо. Мы ведь никогда еще долго не жили дома. Ну, еще поживем. Я тебе приготовлю хорошенький домик к твоему возвращению. Может быть, я вернусь очень скоро. Вдруг тебя ранят чуть-чуть в ногу или в мочку уха. Нет, я хочу, чтобы твои уши остались, как они есть. А ноги нет? Ну, в ноги ты уже был ранен. Надо нам идти, дорогая. Хорошо. Иди ты первый. Глава 24. Мы не стали вызывать лифт, а спустились по лестнице. Ковер на лестнице был потертый. Я уплатил за обед, когда его принесли, и официант, который принес его, сидел у дверей. Он вскочил и поклонился. И я прошел с ним в контору и уплатил за номер. Управляющий принял меня как друга и отказался получить вперед. Но, расставшись со мной, он позаботился посадить у дверей официанта, чтобы я не сбежал, не заплатив.